Сделано. Я открыла пространство, горизонты, просторы. Я владелица графства, неохватного взором. Я прозрачное слово нанизала на ветви. На невзрачное, новое, жертву наветов. Я одела плащи из сверкающей стали. Им не нужен ни щит, ни мечи, ни детали.